Глава 25. Ариадна. Уже много лет не видела я такого корабля. Минады, желавшие присоединиться к нашим последовательницам, пребывали на плотах или лодках, работая веслами. Юные девы, бежавшие от брака с дряхлыми стариками, изношенные обыденностью жены, уставшие обслуживать все нужды, кроме собственных, умные и пылкие женщины, которые скребли полы, поддерживали огонь, ткали и топтали грязное белье на берегах рек, в то время как мужчины играли в кости на площадях, без конца беседуя о философии, попивая вино на солнышке и все на свете приспосабливая для своего удобства. Эти женщины выходили в огромное синее море на утлых суденышках в поисках лучшего будущего, прослышав, что у нас смогут его обрести. Дионис не требовал многого от своих поклонниц. Ленивым взмахом руки приглашал их пить вино и радоваться жизни. Я наблюдала, как смеющиеся женщины с распущенными волосами, реющими позади, вереницами петляют по горным склонам. Алтари моего мужа курились благовониями, и сладкий аромат возложенных на них цветов висел над островом плотной дымкой. Я радовалась, что он не требует от них больших жертв и не думает терзать мором, бесплодием и безвозвратными смертями, которые иные боги так беспечно насылали на своих почитателей. Перемежая время от времени маленькими, но бесценными чудесами, дождь пройдет, один ребенок выживет из дюжины, расцветет засеянное поле, дабы они не перестали громоздить на жертвенники горы приношений тщеславным и недостойным бессмертным, будто их тщетные чаяния могли достигнуть верхушки Олимпа. Дионис в такие игры не играл, разрешая своим последователям чествовать его как угодно. Он не нуждался в поклонении, лишь бы вино текло рекой. С чего бы мне интересоваться, что происходит по ночам, когда он уводит женщин в лес подальше от моих глаз? Я всегда ему доверяла, убежденная, что кроме меня, этому богу, не похожему на других богов, ничего и не нужно. А теперь увидела кровь, стекавшую в воду с одежды Минад, следы незнакомой усталости, отпечатавшиеся на их свежих лицах, и в душу мою закралось сомнение. Неужели там происходило нечто мне неведомое? Я пошатнулась даже, испытав угрожающий приступ головокружения, будто оказалась внезапно у края пропасти. А ведь вроде бы шла безопасной, знакомой тропой. Мужчины за ним следовали тоже, и назывались они сатирами. Я слышала об их хмельных процессиях и оргиях, но наш тихий остров своими буйными празднествами они не беспокоили, и вообще, как мне казалось, Дионису не нравились, и уж точно не явились бы к нам на огромном корабле, который, приблизившись к берегу, само солнце затмил высокой мачтой. Оставив Минад стирать дальше жуткое белье, я побежала на свою скалу, к тому самому камню, за который уцепилась тогда, увидев идущее ко мне пиратское судно с Дионисом на борту. Чтобы разглядеть его получше, я в нетерпении подалась вперед, рискнуя свалиться. И Тавропол задергался у меня на руках. Я успокоила его, капризного с самого рождения, а было ему уже несколько месяцев. И, сделав шаг назад, на мгновение застыла в нерешительности. Дионис отправился в странствие. Теперь он отсутствовал чаще, что немного меня беспокоило, но всегда быстро возвращался. Он путешествовал по миру, распространяя знания о виноделии, делясь веселой мудростью со своими последователями. Но уже очень скоро хотел опять увидеть нас, покачать на руках любимых детей, и тогда божественные ноги несли его домой через моря. Он привлекал почитателей, тех, кто искал простых радостей в вине и песнях, дружеском застолье, желал разлить по жилам крепкий хмель. Они возносили Дионису хвалу. Не похоже, чтобы на этом громадном корабле плыли быстрые умом легконогие Менады, искавшие свободы, или управляли им милые, но сладострастные пьяницы, прославлявшие Диониса в других краях. Так кто же у руля, и зачем они сюда идут? Надо было что-то решать, и побыстрей. По традиции на Наксосе мы принимали радушно всех и каждого. Здесь царило гостеприимство. Кто знает, не выбросит ли нас самих однажды на ледяной берег? Не станем ли и мы искать сытного ужина и теплого ночлега? Всякий странник может оказаться царевичем в лохмотьях, а то и Бог явится под личиной простого смертного, проверить, добрый ли ты человек. Менады тоже заметили приближающийся корабль, и весь дворец, и близлежащие поля всколыхнула волна беспокойства, когда они зашептались испуганно, кто бы это мог быть. Первые из армии разъяренных мужчин, пришедших вернуть своих заблудших женщин. Вот чего боялись Менады. Их страх удивительным образом меня успокоил. «Не тревожьтесь», — велела я женщинам и заняла их делами и поручениями. Наполнить заранее золотые чаши вином, подмести пол, чтобы подолы наших гостей не волочились в пыли, взбить подушки и перины, набитые перьями, освежив постели для удобства усталых путников. За всем этим я и сама вполне успокоилась, овладела собой и пошла на берег. Корабль из Афин. Много лет уже я ни минуты не думала о Тесее, зато думала теперь. Неужели он с запозданием, крайним запозданием, решил вернуться? И что мог теперь от меня хотеть? Узнал о моем спасении, о неожиданном и столь блестящем повороте судьбы. И море пересек, невозмутимый и надменный, как всегда, ожидая, что я подчинюсь любым его властным требованиям. Или явился с трусливыми извинениями, надеясь снискать благосклонность моего бессмертного мужа. Я не могла решить, чем отвечу любому из воображаемых тесеев. Искала в душе слова упрека, гневные слова, но не находила, как ни странно. Я погладила пушистую головку спеленатого младенца. На удивление мирно спавшего у моей груди, по крайней мере, пока. Да разве может меня печалить то прошлое предательство Тесея? Я стояла на песке и смотрела, как огромный корабль бросает якорь. Потом, в свой черед, от могучего деревянного корпуса отделилась небольшая лодка, и кто-то, работая веслами, направился ко мне. Лодка приблизилась, но широкоплечие фигуры Тесея на борту я не различала. Даже если бы его крепкие мускулы обмякли со временем, все равно он не стал бы таким худым, как все приближавшаяся ко мне фигурка. Я прикрыла глаза ладонью, чтобы разглядеть ее получше, и, кажется, увидела рябь золотистых кудрей, совсем таких, как падавшие мне на плечи. Сердце забилось быстрее, дыхание перехватило, непрошенные слезы встали в глазах, и я прижала ладонь ко рту. И вот она уже была передо мной. Выпрыгнула из лодки, не обращая внимания на разбивавшиеся о ноги ее прибой. Все такая же гибкая и проворная, как в те давно ушедшие дни в Кноссе. «Ариадна!» — крикнула она. В тот же миг я выдохнула ее имя и опомниться не успела, как уже обнимала опять младшую сестру. «Федра», — говорила я, задыхаясь. «Как же? Где же? Что же?» Она рассмеялась, отступила назад и изменилась в лице, заметив спящего Тавропола, примотанного ко мне длинной простыней, сказала: «Поверить не могу». А я кивнула. В глазах Федры блестели слезы, да и в моих, когда она, осторожно протянув руку, погладила пальчики младенца. Он шевельнулся, поморщился и затих опять. «Думала, что больше тебя не увижу», — сказала она тихо. Мы воссоединились, и в голосе ее звучала радость, но звучало и другое, пока неясное. Для чего же она явилась сюда так нескоро? Сестра посмотрела на меня в упор и потрясла, такая узнаваемая. Лицо Федры не изменилось с той поры, как мы виделись в последний раз на Крите и замышляли под луной разрушить собственную семью. Знакомая непокорность полыхала в ней по-прежнему. Федра всегда взирала на мироздание, как бы говоря, что оно может, конечно, постараться, но в ее хрупком теле обнаружит гораздо более могучего соперника, чем можно ожидать. Интересно, какой она увидела меня? Я отвела глаза, хотя вопросов было море. Законы гостеприимства предписывали сначала оказать явившимся радушный прием. «Давай же, зови свою команду на берег», — поторопила я. «У нас есть свежая рыба, и вина на всех хватит, разумеется». Я смущенно рассмеялась, вдруг с ужасом осознав, что не знаю, как принимать ее, как разговаривать с женщиной, выросшей вдруг из девочки, которую я любила так беззаботно и покинула так внезапно. К счастью, мои Менады были лучше подготовлены и не ударили в грязь лицом, с искренними улыбками проводив прибывших к нам в дом. Федра с такой легкостью командовала сопровождающими ее мужчинами. Когда она приказала им следовать за моими гостеприимными Менадами, я увидела на мгновение властно выставленный вперед подбородок Миноса. Заметила то самое немедленное повиновение, которому побуждали его отрывистые слова. Малыш Тавропол зашевелился, брыкнулся пухлой пяточкой, и та застряла в спеленавшем его покрывале. Щеки его побагровели от ярости, пятнами пошли до самых висков. Он выгнул спину, открыл рот и завопил. Отстав от процессии, следовавшей ко дворцу, я беспомощно укачивала сына, бормоча напрасные слова утешения, злившие его еще больше. Федра, склонив ко мне голову, предложила покинуть людный зал, где усердно угощались, сидя за длинным столом, мужчины. Я с удовольствием вышла в тенистую прохладу внутреннего двора, подальше от звона посуды и неблагозвучного рокота мужских голосов, столь отличного от стройного женского щебета, звучавшего здесь обычно. Из вопросов, боровшихся за первенство в моей голове, выделилось несколько. Несмотря на рев Тавропола, становившийся все громче. «Паруса на твоем корабле, одежды твоих людей, Федра», начала я, беспрестанно расхаживая туда-сюда, ведь прекрасно знала, что стоит только подумать, не присесть ли на минутку на ложе с мягкими подушками, как разъяренный младенец заорет совсем уж оглушительно. Она резко взмахнула рукой, с легкостью пресекая поток моих растерянных слов. «Афинские, да. Я теперь царствую в Афинах, это правда. Ты многого не знаешь, я вижу. Надо тебе рассказать». Она покосилась на младенца, вопившего у моей груди. И внутри у меня затеплился огонек смущения. Почему же я ничего не знала? Почему ничего не хотела знать, кроме повседневных забот о детях? Как быстро мужает Энопион, колеблется неловко между мальчиком и юношей. Как серьезно нравом Латрамида, вторая по старшинству. Лишний раз и улыбнуться не заставишь. Как у третьего Стафила, вечно костлявые лодыжки торчат из-под хитона. Не успеваешь новые ткать. И как бы их любопытного младшего братца Фуанта держать подальше от обрывистых утесов, да отучить трогать скорпионов, упорно пытаясь загнать их в нору. И, наконец, как-то в Рапола убедить поспать хотя бы час беспрерывно. Мир мой, видевшийся с утра еще, когда я стояла на берегу, наблюдая, как искрится прибой, и изумляясь собственной счастливой судьбе, изобильным и полноценным, показался вдруг таким маленьким. «Пройдемся», — сказала я поспешно. «И малыш заснет, любит, когда с ним ходит». Лицо Федры смягчилось. «Знакомо», — пробормотала она. Я выдохнула, только тут осознав, что сдерживала дыхание, и на меня нахлынуло... Сама не знаю что. Слезы выступили на глазах. Я смахнула их с досадой. «У тебя тоже есть ребенок?» — спросила я. И от горько-сладкой радости, смешанной с сожалением, защемило сердце. Она опять махнула рукой, будто это не имело значения, и ответила: «Двое». Но пояснять ничего не стала. «Я не с этого хочу начать. Не с конца, а по порядку». Она втянула воздух с шумом, то ли от злости, так тяжело вздохнув, то ли от нерешительности, я не поняла, и предложила: «Тогда расскажи сначала». «Сначала», — проговорила она задумчиво. Мы вышли со двора, миновали валун, где я обычно смотрела на море, и двинулись дальше по тропинке, окаймлявшей край скалы. Впервые ступила она на этот остров. Но не за мной шла, а со мной в ногу. По-прежнему шагала вперед с уверенностью девчонки, которая спрыгнула с камня в темноте, размахивая палицей размером с себя саму, готовая принять любой вызов. Федра изогнула губы в улыбке, будто собираясь рассказать нечто смешное и понятное только нам, но не просто забавное. Уж очень криво она улыбалась. Тавропол же все еще беспокоился. И волосы лезли мне в глаза, развиваясь на ветру и досаждая, однако, руки, обхватившие маленькое тельце, я убрать не смела, опасаясь, что он опять завопит. «А ты знаешь, Риадна, что Минос мертв?» Изумление, должно быть, красноречиво отразилось на моем лице. «Много лет уже. С тех пор как...» Федра вдохнула глубоко и размеренно, не разжимая губ. «Но даже это не самое начало. Я не...» И тут в моих устах оформился главный вопрос. Тот самый, который я так хотела задать, едва увидела ее, плывущую по волнам. Страшно было. На следующий день, когда он узнал. Она рассмеялась. Так резко и отрывисто, что я вздрогнула. Тавропол снова гневно завизжал, и в глазах Федры мелькнуло раздражение, когда я в который раз принялась его успокаивать. Совсем не такое представлялось мне, и представлялось часто наша встреча после разлуки. Да, я предполагала, что и взаимных обвинений не избежать, и горечи, и грусти, но думала, мы будем говорить свободно. Не собиралась обходить острые углы и раздражения не ожидала. С дурным предчувствием гадала я, какие ужасы творились после моего побега той ночью. «Ну да, он орал, скакал и всех проклинал». Федра небрежно махнула рукой. «Но выглядел дураком, потому что скормить своих врагов чудовищу уже не мог. Благодаря тебе», — добавила она. «Но ведь даже без Минотавра наверняка...» — начала я несмело, не понимая, как она могла смеяться над разгневанным Миносом. изображенный ею отец, задыхающийся от пустых угроз, совсем был не похож на человека с ледяной выдержкой, которого я помнила. «Он не только Минотавра лишился той ночью», — сказала Федра. Я на мгновение подумала, что она имеет в виду меня, но сестра продолжила. Утрата Дедала, думаю, огорчила его гораздо больше. Сердце мое воспрянуло. Я слышала о побеге Дедала. Расскажи, как ему это удалось? Мне всегда было интересно. Разгулявшийся ветер залепил мне глаза прядью волос. И лица Федры я не видела. Зато слышала голос, остававшийся спокойным и сдержанным, будто она о погоде мне рассказывала, а не о судьбе доброго Творца моей свободы и его возлюбленного сына. Я сжала в ладони подвеску, которую носила до сих пор, ничуть не потускневшую с того дня, как Дедал подарил ее мне, ведь творения его не подвластны были разрушительному воздействию времени. Заметив мое движение, Федра слегка изогнула губы, тоже припомнила дни нашего детства. Я невольно крепче прижала к себе Таврополо. Вспомнила веселые невинные лица старших сыновей, увлеченных маленькими нехитрыми радостями. Представила, как бегут они, раскинув руки, по золотому просторному берегу, и ветер повсюду доносит до меня их смех. Зажмурившись, постаралась изгнать нарисовавшийся образ. Их безмолвные и неподвижные лица, проглоченные безжалостной водой. «Ревущий кровожадный зверь хорош для устрашения, это понятно», — рассуждала Федра. «Но ум Дедала, если он в твоем распоряжении, делает тебя царем поистине могущественным, каким ни одно тупоголовое чудовище, заточенное во мраке, не сделает никогда». Федра рассказывала дальше, как Мина спустился в погоню за Дедалом. «Поначалу я все высматривала на горизонте его корабль», — призналась я, вспомнив об этом с содроганием. «Думала, он будет меня искать». Федра опять засмеялась. «Ариадна, да Минос и тебе едва ли вспомнил. Он твари своей знаменитой лишился, и гениального изобретателя тоже. Что ему до потерянной дочери? Влиятельнее его ты сделать не могла, но других страху нагнать ради его пользы тоже». Говоря обо мне, Федра, однако, не пыталась выразиться мягче, и я рада была, что ветер покусывает разгоревшиеся щеки. «И как он умер?» Она рассказала, как отец встретил смерть. Сварился заживо в ванне при дворе сицилийского царя, вдали от дома. Рука моя все это время размеренно поглаживала спинку Таврополо. Уж не знаю, кому это нужно было больше, ему или мне, а тут замерла. Притворяться, что горюю по Миносу, я не могла, но и удовольствие испытать, воображая его погибель, тоже. А в голосе Федры оно проступило, и острое. Я представила Миноса в подземном царстве, в темных и призрачных землях, которые описывал Дионис. Ждет отец, когда и я спущусь туда. Восседает уже на троне перед громадным дворцом Аида, верша суд над каждой живой душой, предстающей перед ним, как и предсказывал Дионис. Я вообразила, как однажды этот бесстрастный взгляд остановится на моей душе. И по спине пробежал холодок. «Итак, Минос отправился на свои бесплодные поиски», — спокойно продолжала Федра. «И трон пришлось принять Девкалиону. Он знал, сколь мятежная ненависть к нашей семье расстравляет душу всякого человека на Крите, и не только, и знал, что можно сдержать эту ненависть страхом, как всегда делал Минос, или выбрать другой путь. Попробовать примириться с врагами. Наш брат — добрый человек, Ариадна. Ты знаешь, какой выбор он сделал?» Я знала. Мозаика сложилась, наконец, и обрела пугающую завершенность. «Ты приплыла на афинском корабле. Значит, царевич, которому, как Дионис сказал, «Тебя пообещали в жены?» Она кивнула. «Только Тесей тогда уже стал царем. И я, по обоюдному согласию, должна была стать его женой, царицей». В глубине души я знала, что другого объяснения и нет, а теперь лишь убедилась в этом, но противно было все равно. «А со мной как же?» — спросила я, досадуя на собственный голос, даже мне показавшийся робким и тоненьким. Федра сжала челюсти, надменно мотнула головой, точно так, как делала еще на моей памяти. «Разумеется, мы не знали, Ариадна, что с тобой произошло на самом деле», — сказала она раздраженно, будто я муха, от которой никак не отмахнуться. «Тесей уже приготовил ложь, так легко сходящую с его уст». Язвительно пересказывала она, что он заявлял о нашем пребывании на Наксосе. «Ну, конечно», — Тесей придумал объяснение. «Не станет же он всему свету рассказывать, что просто-напросто предал меня». «Так ты все это время считала меня мертвой?» — изумилась я. «Да, некоторое время», — ответила она задумчиво. Мы далеко уже ушли по извилистой тропинке вдоль утеса, и теперь Федра остановилась у каменной скамьи. Отсюда открывался прекрасный вид и на просторный берег, и на гладкую ширь искристого океана. «Я не знала тогда, что лжет этот человек так же легко, как дышит или пьет вино». Притупленная горечь, прозвучавшая в ее словах, удивила меня. А вот острое суждение о Тесеевом нраве — ничуть. «Каково же ей пришлось, — думала я, — сбежала из сияющей тюрьмы Кносса для того лишь, чтобы оказаться при дворе такого, как Тесей. Я думала, Федра счастлива, когда Дионис рассказал о браке ее с неким славным царевичем. Зная я, что царевич этот Тесей, совсем другое почувствовала бы. Но почему Дионис не открыл мне всю правду? Утаил, чтобы мой душевный покой не нарушить. И как бы я поступила, будь он честен до конца? Сама бы пожелала море пересечь, явиться в Афины, взять младшую сестру в охапку и увести от такого мужа. Я и сейчас помнил ее восхищенный взгляд, прикованный к Тесею. Когда там, среди камней, он рассказывал нам свои истории. Ко мне он проявил холодное безразличие, когда в помощи моей больше не нуждался. Поразительное бездушие. Но это ведь не значит, что с сестрой моей он обходился так же. Возможно, мятежный нрав Федры сослужил ей хорошую службу, и Тесей не презирал ее за смиренное обожание, как, видно, презирал меня. Наверняка Федра создавала ему куда больше трудностей и куда меньше готова была верить во всякую его вкрадчивую ложь, чем я, глупая много лет назад. Однако тон, каким она произносила его имя, скорее говорил об обратном. Не было в нем довольства браком. И я раздумывала с горечью, каким образом ей открылась истинная суть мужчины, которого любили мы обе. Не выйти за него я не могла, но тогда не знала хотя бы, как на самом деле он оставил тебя, — сказала Федра. И я поверила, зазвеневшей в ее голосе искренности. На мгновение изломанное пространство между нами, которое я никак не могла преодолеть, будто бы сжалось немного. Подозрения у меня были, но обдумывать их я себе не позволяла. Ничего ведь не знала наверняка. И застревать на этом не видела смысла. К тому же и у меня родились дети. А ты сама знаешь, чем у матери голова занята. Тут тон ее слегка изменился. Что-то неясное закралось в него. Я, кстати, надеялась познакомиться со своим бессмертным зятем. И разочарована, что его нет. Хотя он, говорят, почти все время путешествует там и сям. Я подыскивала слова, но они почему-то не слушались и ускользали. Малыш Таврапол опять забеспокоился. Стоило нам остановиться, и заскулил, а значит, скоро должен был разразится плачем. Я принялась его успокаивать, подкидывать слегка, покачивая бедрами, исполняя обычный материнский танец, вместо того, чтобы, как когда-то, кружить в неистовой пляске. «Впрочем, неважно», — сказала Федра, не дождавшись ответа. «Я не ради семейного сборища явилась, хоть и очень любопытно взглянуть на твоего великого мужа-олимпийца». Тут я удивилась опять. Разве не затем она приехала, чтобы со мной повидаться? «Не мог ты, сей, хранить тайну вечно. Слава о Дионисе разнеслась по нашим землям, и мы услышали о критской царевне, возвысившейся, став его женой, и о прекрасной короне из звезд, которую, как говорят, он поместил на небо для тебя. Ходили слухи, будто Дионис убедил Артемиду показать Тесею твою мнимую смерть, чтобы он оставил тебя без сопротивления. А Дионис взял бы себе. Но я сразу все поняла, как понимает, что стрела вонзилась в сердце». Федра явно негодовала. А я была тронута, что она так возмущается из-за меня, что наша общая кровь и детство, проведенные вместе, до сих пор возбуждают в ней такие чувства. «Я знала, что бросить женщину ему ничего не стоит». Она фыркнула, опять тряхнула головой. Я представила, как она ждала нас тогда, ночь напролёт, маленькая, храбрая, упорная. Отчаянно хотелось обнять ее худенькое тельце и разделить с ней и горе, и ярость тем туманным утром, когда обе мы стояли в одиночестве на разных пустынных берегах. «Пелена упала с моих глаз тут же. Я рада была, что ты выжила. Вот только моя жизнь оказалась вдруг сплошным обманом». Федра помолчала. Что же она видит, безучастно созерцая чаек, кружащих над морем в небесной дали, думала я. А потом появился Ипполит.